Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 212. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. Богобоязненный Асса искал помощи у Венадада, царя сирийского, почитателя ложных богов, с которым ему ни в коем случае нельзя было устанавливать связь и заключать союз. Но еще хуже было то, что Асса уговорил Венадада нарушить свой союз с Ваасой, чтобы помочь ему в противостоянии Ваасе. Мы видим здесь дитя Божие, которое учит безбожника быть нечестным, мужа Божьего, который работает для сатаны и побуждает язычника нарушить свое обещание. Асса, несомненно, думал, что на войне все позволительно. Он взял общие правила, общие мерки людей и руководствовался ими, хотя как дитя Божие он должен был бы отвергнуть все бесчестное и ложное. Но он сказал: «Пойди, расторгни союз твой с Ваасою». Если бы его сердце было в добром состоянии, то он скорее потерял бы язык, чем произнес такие слова. Но с тех пор, как он однажды сошел с простого пути доверия к Богу, конец не предвиделся. Если мы идем с Господом, то мы идем надежным, святым путем, а путь плоти – это злой путь, кончающийся позором. Если вы пойдете по широкому пути мира, то вскоре он окажется скорбным, кривым, рабским, жалким путем, обесчещивающим наследника неба. Пыль – это пища змей. И если мы будем упражняться в искусстве змеи, присмыкаться, извиваться, подлизываться, то и получим в пищу пыль. Может быть, меня слушают люди, которым предстоит время испытаний, у которых горе в семье, несчастье на предприятии или какие-либо другие трудности, и которые не знают, какой путь им выбрать. Тогда вспомни, что ты не от мира сего, как и Христос не от мира сего, и действуй сообразно этому. Пусть другие делают, что хотят, но ты помни всегда Господа, а чистота и искренность сохранят тебя».